Глава 4. Воротила. Мистер Эттингов-старший любил в людях пунктуальность, хотя сам себя подобной привычкой не утруждал. Но именно в этот день он встал ни свет ни заря и к настоящему моменту уже сидел над пачкой писем и счетов, попивал горячий кофе и ждал прихода нерадивого секретаря, который и не подумал о том, что его шеф может проснуться с позаранку. Поэтому по обыкновению он наверняка заглянул в местное почтовое отделение, чтобы передать туда вчерашнюю корреспонденцию, а заодно забрать новую. Отчеты из разных уголков света, так или иначе высылаемые по единому адресу, в курортный отель «Метрополь» города Нанс на южном побережье Лазурного океана. К слову сказать, называемого не иначе, как «синим». «Тетушка Клэпфоди», — бормотал Харви, просматривая внушительный список выставленных счетов на его имя. «Да будь она проклята, старая транжира!» Отбросив в сторонку настоящую простыню, а не бумагу, длиной и белизной напоминающую подвенечное платье, Харви Эттингов замер, подсчитывая в уме итоговую сумму годовых трат родни. «В сущности, 1/10 от годового дохода одного моего отеля класса Гранд», — пробормотал он, подбив в уме цифры. А затем сокрушенно выдохнул. «Вот поэтому я и поручаю все мелочи, связанные с тетушками и сыном, секретарю, чтобы лишний раз с утра не расстраиваться». Он встал из-за стола и прошел к окну за его спиной, резким движением раздвинул воздушные тонкие занавески и раздраженно уставился на светло-бежевую полоску идеального пляжа, усеянного шезлонгами и зонтиками, на рядок финиковых пальм, высаженных исключительно ради тени, а не сбора урожая. Но, увы, периодически кто-то из постояльцев решал влезть наверх, чтобы испытать судьбу на прочность, а заодно собственный затылок или хотя бы копчик. «Да где же черти носят Виннипега?» Словно отвечая на зов начальства, дверь скрипнула, и на пороге возникла столь ожидаемая очкастая личность. «Виннипега!» — поправил секретарь руководителя. «Я устал слышать это прозвище из ваших уст!» «Неважно, Вин!» — Харви встал в полоборота и махнул на бумагу простыню. «Забери это и уладь. А заодно телеграфируй в Эмерсет, чтобы тетушка Клэпфеди затянула пояс. Скоро я перестану принимать подобные чеки. Тоже мне нашли благотворителя». «Я понял, сэр». Одетый с иголочки, собранный, худой, в костюме тройки с белоснежной сорочкой, Виннипег воплощал в себе все те качества, которые так нравились знаменитому воротиле Харви, прославившемуся на весь континент звериной хваткой и безупречным чутьем. «Вы уже видели новостной выпуск?» — достал из подмышки свернутую рулоном утреннюю газету секретарь. «Что там?» Не остывший после тетушкиных счетов раздраженно бросил Эттингов-старший. «Давай короче, кто-то из постояльцев учудил?» «Нет», — хитро улыбнулся Вин. «Во всяком случае, пока не учудил». «Вот умеешь же ты нагнать интригу!» Харви развернулся на пятках, звонко бряцая набойками по деревянному лакированному полу без ковров, прошел к помощнику, схватил газету и первым делом заглянул на первую полосу. «Хо-хо!» — заметно повеселел известный воротила. «Так эта грязная история семейки Оберхоллинов стала достоянием общественности. А я все ждал, когда же выстрелит. И кто первый пойдет под суд, он или она? Так, а кому выдать премию за старание?» Он сощурился, быстро пробегая глазами по строчкам газеты. «Если журналисты ничего не напутали, то это опять Эбби постаралась», — упростил работу Харви секретарь. Но, несмотря на это, тот продолжил читать бульварную прессу. «Ах, Эбби, та самая?» Эттингов-старший многозначительно приподнял брови, когда оторвал взгляд от газеты. Недолгое время он невменяемо смотрел перед собой. Однако быстро собрался и мотнул головой, прогоняя глупые фантазии. «Да, Эбигейл Кросс из полиции нравов». «Что ж, это ее работа, значит, обойдется». Скупо поджав губы, высокий, худощавый, однако на вид внушительный и плечистый Харви Эттингов быстро сменил тему разговора. Эффективность – вот что волновало владельца сети отелей в первую очередь, во вторую – деньги, в третью – первое и второе вместе взятые. Личную жизнь Эттингов, как бывало в случаях крайней увлеченности, задвинул на задние ряды и давненько не доставал. Потому что эта самая личная жизнь, наоборот, изрядно доставала его, а не доставляла удовольствия, как должна была бы, согласно мнению общественности. По крайней мере, он искренне в это верил первое время, когда женился на местной красавице, матери Йена. Но, увы, они не сошлись характерами. И, как итог, трехлетнего сына Харви оставил себе, а жену отослал вместе с внушительными отступными с глаз долой, лишив опекунских прав. В оправдание ему сказать, сама Сибиэлла не сильно горевала из-за разлуки с сыном, потому что выходила замуж не за личность, а за денежный мешок, как она призналась мужу в одной из громких ссор, предваряющих неминуемый развод. Что не мешало ей впоследствии слезно просить о продолжении содержания. После того, как крупная сумма денег, наконец, закончилась, из-за беспрерывного, бессовестного кутежа годы и годы напролет. Следует сказать, что в ход шло все, и материнские чувства, проснувшиеся вдруг после очень долгой разлуки с сыном, и предложение возобновить отношения. А в последний раз Сибиэлла угрожала статьей в газете, обещала учинить грандиозный скандал ради привлечения внимания широкой публики, а заодно ради внушительного гонорара, обещанного яркими представителями желтой прессы из числа конкурентов Харви. Тогда магнат не выдержал. Нетерпящим возражения голосом он приказал Винвигу решить этот вопрос раз и навсегда. «Раз и навсегда!» — повторял он многократно. И, похоже, небеса его услышали, или секретарь действительно принял все необходимые меры. Потому что вот уже 2 месяца бывшая жена его не беспокоила. Но, несмотря на это, легкое волнение бередило якобы черствую душу Воротилы, лишая его всяческого аппетита, а иногда даже сна. Он никак не мог поверить, что такой щуплый, хоть и хитрый человек рядом с ним, способен укротить настоящую светскую львицу, которой всегда было мало и которая неизменно каждый раз ждала все больших и больших сумм денег на бессмысленные растраты. Сегодня Эттингов, наконец, отважился. Он сделал над собой невероятное усилие. Открыл рот, чтобы озвучить наболевший вопрос, но проницательный и крайне смышленый помощник опередил его, будто прочитав мысли. «Я дико извиняюсь, что поднимаю эту тему», — издалека начал Винвик. «Есть одно маленькое событие, которое требует вашего одобрения. И я, право слова, сильно смущаюсь просить вас о таком, памятуя о нежелании слышать новости о той самой женщине». «Что? О той самой женщине?» Брови на лице Эттингофа взяли старт на затяжной подъем. Удивление обещало не отставать. Губы вытянулись в линию сильнее обычного, нос остался на прежнем месте. «Да, о той самой женщине», — намеренно мямлил секретарь, желая нагнать интриги. «Понимаете ли, она...» «Она...» — повторил Харви, предвкушающе открыв рот. Сейчас он смотрел на подчиненного, как на обладателя ценной информации, от которой зависела его безбедная жизнь. «Нет, все. Сейчас от Винвига без малого зависело абсолютно все. А именно, будущее Воротилы, в чьих руках пребывало в настоящий момент более 30 отелей, 4 производственных королевских артелей и вдовесок несколько местных газет, приобретенных на случай острой нужды, заткнуть кому-нибудь рот. В целом, Харви Эттингов не был жадным и циничным скупердяем, каким его представляли многие из конкурентов, время от времени выставляя на первую полосу газет не самый приятный портретный снимок. Вдобавок стоит отметить, что он искренне верил в собственную непогрешимость в деле справедливого распределения благ человеческих как среди всех своих работников, так и себя любимого. А заодно тешился мыслью, будто изрядно в этом преуспел. Однако, как часто бывало, время от времени на него нападали приступы зависти. Дурная сторона характера Эттингофа-старшего просыпалась каждый раз, когда он проезжал мимо успешного предприятия, отеля, доходного дома, которые принадлежали не ему. Тогда он тотчас бежал в брокерскую контору искать долговые расписки, доходные бумаги, облигации, а иногда даже нанимал частного детектива, чтобы проследить за своими конкурентами. Пакостными личностями, столь наглым образом возникшими у него на пути. И делал он это с завидной регулярностью исключительно ради того, чтобы составить план на будущее соперничество, которое неизменно оканчивалось безоговорочной победой корпорации Харви. Он был неумолим и беспощаден, беспощаден и неумолим, и крайне скрупулезен на пути к намеченной цели. И ничто не могло сбить его с толку, пока он не закрывал ту или иную сделку, пока не добивался всего, чего хотел. Всего, ради чего терял всякий сон и аппетит от одного лишь взгляда на чужую собственность. Однако сейчас его тревожило нечто другое, нематериальное, не имеющее под собой никакого объяснения и оттого не менее страшное. Его тревожила сама возможность будущих проблем, которые сулили Харви Эттингофу много-много головной боли и еще больше неприятных эмоций, и, как следствие, допекающую ненавистную изжогу. А ее, насколько было известно многим сборщикам сплетен и коллекционерам газетных вырезок, он не любил больше всего на свете. Больше, чем ливерную колбасу, мятое постельное белье и бесполезные траты денег с утра пораньше, как, например, в случае с родственницей Транжирой, теткой Клепфиди. «Ну, говори, не томи!» — вскричал Харви гневно, поняв, что секретарь набивает себе цену театральными паузами. «И прекрати уже миндальничать! Я тебе не девица, чтобы передо мной жеманно строить глазки!» Смутившись, Винвик скупо произнес: «Как вы и просили, я решил проблему с Сибиэлой». «И?» Эттингофу было мало. Он ждал подробностей, которых недогадливый секретарь совершенно не спешил ему дать. Потому что Винвик, вопреки желанию шефа, наоборот, потупился и молчал, что было ему совсем не свойственно. Обычно он не лез за словом в карман, являясь счастливым обладателем увесистого словарного запаса и изрядного красноречия, которому мог позавидовать любой бард континента, а не только маленького курортного городка. «Хорошо». Эттингоф-старший не любил проигрывать в битве интеллектов и всегда достигал поставленных целей. А сейчас он был крайне заинтригован. «Сколько? Сколько ты хочешь за подробности о себе, Эли?» «Но вы же сказали, что не хотите ничего о ней слышать!» Удивленно вскинул брови Вин и уставился на шефа, словно его не узнавал. «Я, честно признаюсь, принимал решение, исходя из этой аксиомы, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос, который был настолько вам противен». «Говори, черт побери, что стало с Сибиэлой? Где она? И почему ты мямлишь, как девица перед брачной ночью?» Видно было, что воротило терял терпение и потому повышал голос на любимейшего и самого смышленого из всех работников его огромного бизнеса. «Я женюсь!» — выпалил Винвик краснее до ушей и даже больше. «Я женюсь!» «Кхм!» Поубавив свой пыл, Эттингоф покачался на пятках и спрятал руки за спиной. Любая тема, касающаяся романтических отношений, всегда вгоняла его в ступор. А уж новости о скорой женитьбе, услышанные от человека, который никак себя в этой области не проявлял, и подавно вызывали нечто сродни шоку, ощутимому и довольно неприятному. «Что ж, поздравляю. И кто твоя избранница?» Дьявол крылся в деталях. Сейчас это утверждение прочно впечаталось в память секретаря, которому нужно было срочно искать выход из сложившейся ситуации. Винвик терялся в догадках, как именно следует преподнести новость, которая лишала руководства всяческого покоя на долгие-долгие дни и недели. Увы, додумать мысль ему не довелось. «Ну, говори уже, не томи!» — потребовал ответа Харви, выпалил с нажимом и выпучил глаза на худом угловатом лице, из-за чего стал выглядеть довольно комично. «Это Сибиэлла», — громко выдохнул подчиненный. В следующее мгновение в разговоре повисла долгая, мучительная пауза. Эттингоф-старший застыл на месте. Брови его прочно закрепились на отметке в две четверти лба. Складки собрались гармошками вокруг рта. На щеках выступили ямочки, но не из-за улыбки. Нос по-прежнему пребывал там, где ему и положено быть. Однако волосы на затылке заметно приподнялись. А это могло означать лишь одно — разум Харви отправился в отпуск, весело помахав ручкой на прощание. «Как?» — ошарашенно выдохнул он несколько минут спустя. «Точнее, почему?» Он мотнул головой, прогоняя неприятную мысль. «Зачем?» — заключил он наконец. «Харви, ой, Винвик, зачем?» Сама мысль связать свою жизнь с этой женщиной еще раз приводила его в сущее смятение, потому что он, конечно же, примерил перспективу будущей женитьбы на себя любимого. «Честно признаюсь, я и сам терзался сомнениями, однако один немаловажный факт меня убедил». Невменяемо промычал Эттингоф-старший. Его глаза и без того обещали вылезти из орбит, а язык прочно прилип к небу и отказывался ворочаться во рту. «Я влюблен, и Сибиэлла убедительно доказала мне это нынешним утром». «Как? И тебя тоже окрутило это...» «К чему это я?» — быстро оборвал шефа Винвик, пока сказанное не заставило его пересмотреть условия найма в столь перспективном месте работы. Потому что оскорбление любимой женщины, увы, он бы не смог стерпеть. Как не потерпел бы любой уважающий себя гражданин Нанса, и не только. «Уж будь добр, скажи!» Недовольное ворчание руководства вместо крика, несомненно, обрадовало секретаря. И поэтому он отважился продолжить мысль. «Мне нужны будут три отпускных, чтобы сыграть свадьбу и отпраздновать сей знаменательный день в узком кругу семьи. О медовом месяце я не мечтаю, поэтому обещаю на следующей неделе быть у вас». «Но это же 5 дней!» «Я ошибся, имел в виду, что мне нужны 3 рабочих дня в качестве отгулов», — пояснил Винвик. «День. 1 день могу тебе дать. Только 1!» — заупрямился несговорчивый руководитель. И подарков на свадьбу не жди, чтобы я еще хоть один тулон потратил на эту женщину. Никогда. Поэтому я и решаю вашу проблему путем решения моей. Ведь, как вам известно, я давно мечтала о семейном счастье и шумном доме, полном улыбчивых деток. О, и не мечтай. Сибиэлла тебе... Прошу, не разочаровывайте будущего молодожена в самом начале тернистого пути. И снова секретарь прибегнул к хитрой уловке. Он давил на жалость, которая еще теплилась в воротиле, хотя взывать к ней с каждым днем становилось все труднее и труднее даже ему, Винвигу, проработавшему рядом с ушлым бизнесменом не один год. «Что ж, счастья желать не буду, и жилетку тоже не предоставлю, если вдруг пожелаешь выплакаться на моем плече. Но вот бутылочку бурбона всегда могу с тобой раздавить, если вдруг придется топить горе в алкоголе. Но молча, и ни слова больше о ней. 3 дня, и больше не буду даже намекать о ее существовании». Демократично предложил Вин новую сделку. А чтобы подкрепить слова действием, подошел к столу, достал оттуда чистый листок и стал быстро черкать на нем заявление, обремененное одним существенным условием. «Предлагаю вам следующее», — читал он вслух. Эттингов заметно воодушевился, едва его разум вернулся в привычную колею и стал рассматривать происходящее через призму товарно-денежных отношений. «На-на-на», — напевал он, читая строчку за строчкой. Для этого подошел ближе и встал рядом с Винвигом, то и дело приговаривая. «Та-та-та, так, а вот тут запятая, ага». По окончании совместного творения Свет увидел некий документ, в котором были учтены интересы сразу 3 сторон. Винвига, его будущей жены, намеренно не названной никак иначе, чтобы не вызывать лишнего раздражения одного из подписантов, и самого Эттингофа-старшего. «И учти, я даю тебе отпуск только в том случае, если мой сын будет вести себя смирно и не ввяжется ни в какую авантюру. Иначе мне самому не расхлебать всю ту кашу, которую он способен заварить одной лишь силой своего обаяния. Молодой красавец внешностью и характером пошел весь в мать, увы, о чем я с прискорбием вспоминаю каждый раз, как его вижу. Быть может, вам следует увидеть в нем личность, а не только одну лишь родственную связь с ненавистным вам человеком». Винвик, как бывало и ранее, попытался дать шефу дельный совет, однако наткнулся на очередную колкость за авторством раздраженного руководства. «Берегись, мой дорогой секретарь, ты теперь тоже переходишь в разряд опосредованной родни. Как бы я ни перестал видеть в тебе личность, а не лишнее напоминание о бездарно прожитых днях с этой женщиной. Ох, от них одно расстройство. Позови Моуси, пусть подготовит мне микстуру от изжоги. Все, иди». «Я больше не намерен ни с кем разговаривать этим утром, если только сам принц Офринский не заявится в наш отель, чтобы лично выказать почтение моему шедевру архитектурного искусства». Получив долгожданную подпись на заявлении расписки, Винвик, не смея испытывать судьбу ни единым лишним словом, смиренно откланялся, оставляя недовольного Харви наедине с мыслями о величии, искусстве и шедеврах, выставленных в музее при отеле. Его отели, творений, в которое он вложил немало денег, пота и крови, если образно выражаться. Последний, кстати, больше всего, если учесть, сколько крови он попил у строителей и самого подрядчика, когда осуществлял приемку выполненных работ, скрупулезно сверяя сметы с реальным положением дел. В этот раз мысли его забрели далеко и глубоко. Унеслись вдаль, на прогулку по просторам памяти, в те времена, когда он чувствовал себя нужным, живым, и, кажется, поистине счастливым.